Ладно. Его осеняет новая мысль. У него есть таз, который служит ему для мытья, для стряпни, словом, на все случаи. Он набирает в таз воды, подставляет его под голову повешенному и немного отпускает веревку, так что голова негра вся погружается в воду. Ну как? Освежил себе память? Заговоришь теперь? Он тянет за веревку, голова выныривает из воды. Негр молчит. «Хватит с тебя, но смотри сам». Он проделывает это еще раз, и еще, и еще. У него все болит, в висках стук. Его отравили, нет сомнения. Из-за этой обезьяны ему никогда больше не видать Бордо и площади Кенконс. «Нет уж, придется тебе заговорить, потому что я больше не выдержу». И это правда. Мучительнее всего пульсирующая боль в черепе, да ощущение, что стоит только лечь, и он уже не встанет. Похоже на похмелье, но в тысячу раз сильнее. Говори, признавайся. И он снова погружает голову негра в лохань. Очередная колька заставляет его отойти в сторону. Освежайся, покуда... Когда он вернулся, негр был мертв. Двигаясь, как автомат, Пополь снял его с дерева, потом сел в пирогу. В город. Последний оставшийся негр греб 2 дня и 2 ночи. Пополь вел себя как лунатик. Понимаете, со мной приключилось странное происшествие. Мой повар... Он похудел на несколько килограммов. Сперва его поместили в больницу, вылечили ему желудок. Он ничего не говорил. Он безропотно подчинялся. По словам медсестры, был кроток, как ягненок. «И вежливый такой», — добавляла она. «Чуть вырвется у него крепкое словцо, сразу замолчит и покраснеет». Из больницы его перевезли в тюрьму. Он не возражал. Его одолела усталость. На все вопросы он твердил одно. «Никаких сил нет. Дайте поспать». И впрямь спал он часами, а потом садился, как ребенок, на кровати и часами смотрел прямо перед собой. Я видел его в камере. Полагаю, он и сейчас там. Я прочел в газете, что суд приговорил его к 5 годам тюрьмы, к такому же сроку, как Жанвье, того, который развлекался стрельбой по трупам. Банановые туристы или чикагские Адамы и манчестерские Евы в новом земном раю. На любом судне из тех, что заходит в порты островов Тихого океана, будь то Фиджи, Маркизские, Гавайи или Таити, администратор, занимающийся обслуживанием и питанием пассажиров, покажет вам одного, двух, пятерых путешественников, чаще в третьем классе, но иногда и в первом. «Банановые туристы», — назовет он их. Я тоже научился их распознавать. Хоть и затрудняюсь объяснить вам, по каким признакам. Иному банановому туристу нет и 30, а иному перевалило за 60. Попадаются среди них почтенные седовласые дамы и девицы, которые жарятся на солнце, ничуть не смущаясь тем, что на них глазеет весь экипаж. Банановые туристы вовсе не обязательно одеты во что попало. Часто у них сохраняются остатки былой роскоши, вещички из шикарного некогда гардероба. Среди них американцы, чехи, немцы, французы. Одни занимали в прошлом блестящее положение, другие всю жизнь только и делали, что тратили потихоньку состояние или ренту. В один прекрасный день когда они уже начали тяготиться собственной заурядностью или страшиться надвигающейся нищеты –